затем французские перчатки и шелковый зонтик, и у такой девушки нет жениха? Это ни на что не похоже. А вы, может быть, знаете все-таки Йенса, камердинера графа? Ну, я вижу, что угадал. А зачем же дело стало? Он, кажется, славный паренек, у него такое хорошее место, и через протекцию графа он может сделаться даже полицейским. Ведь это не дурная партия. Вы, верно, сами виноваты, вы были к нему слишком строги? Нет. Но я узнала, что у него уже раньше была одна невеста, и он поступил с ней нехорошо. Неужели? Кто бы мог подумать? Да, уже эти отставные гвардейцы, на них нельзя положиться. Вы поступили как следует. Такая девушка, как вы, должна дорожить собой. Вы, наверное, сделаете гораздо лучшую партию. А как поживает ваша барышня Юлия? Я давно не видал ее. Вы, милая Мария, бесконечно услужите мне некоторыми сведениями. Ведь из-за того, что человек сам несчастлив в любви, не следует лишать своего участия других влюбленных. Но здесь так много народа, что я просто стесняюсь говорить с вами, нас могут подслушать. Знаете что? Поедемте лучше в ту тенистую аллею, там никто ничего не увидит и не услышит. Ну вот и отлично. Сюда доносятся только тихие звуки оркестра. Здесь я могу сказать вам о своей любви. Правда ведь, если бы Йенни не был таким дурным человеком, ты бы гуляла теперь с ним под руку. Была бы так весела, счастлива. Ну, полно, стоит ли плакать? Забудь его. Ты несправедлива ко мне. Ведь я пришел сюда только для тебя. Для тебя я бываю и у ее превосходительства. Разве ты не догадалась? Ты должна полюбить меня. Завтра вечером я все объясню тебе. Я приду по черной лестнице часов 12. Прощай, милая Мария. Не надо, чтобы кто-нибудь догадался о нашем свидании. Ты одна должна знать мою тайну. Прелесть, что за девушка. Из нее может выйти кое-что. Только я доберусь до ее комнаты, живо разобью ее. Такое милое, нетронутое дитя природы. Интересно было бы невидимо присутствовать возле Корделии, когда она читает мои письма. Тогда бы я убедился, насколько она схватывает их смысл. Письма — вообще неоценимое средство для того, чтобы произвести на девушку сильное впечатление. Мертвая буква действует иногда сильнее живого слова. Письма таинственно поддерживают сердечную связь. Ими производишь на душу желаемое действие, не оказывая никакого давления своим присутствием. А молодая девушка любит быть наедине со своим идеалом в те минуты, когда он производит сильнейшее впечатление на ее душу. Как бы ни соответствовал любимый человек лелеемому в душе идеалу, бывают все-таки моменты сомнений, когда девушка чувствует, что в нем чего-то недостает. Надо поэтому предоставить ей пережить великое торжество примирения идеала с действительностью, наедине с собой. Следует только хорошо подготовить момент, чтобы она вернулась к действительности не расслабленной или разочарованной, но укрепленной и сильной. Такого рода подготовка и служит письма. В них ты сам невидимо присутствуешь возле девушки в эти священные мгновения. Мысль же о том, что автор письма — действительное лицо, представляет для девушки легкий естественный переход от мечтаний об идеале к мысли о действительности. Мог ли бы я ревновать Корделию? Черт возьми, да. С другой стороны, пожалуй, что и нет. Если бы я одержал верх в борьбе с соперником, но увидал, что ее существо хоть несколько пострадало от конфликта, не осталось тем, что мне было нужно, я махнул бы на нее рукой. Один древний философ сказал как-то, что, воспроизводя все переживаемые на бумаге события, невольно сам того не сознавая, сделаешься философом. Я вот уже порядочное время считаюсь членом жениховской корпорации, какой-нибудь пользу должна же принести мне такая компания.